без Бога. И Пушкин понимает, что если это не будет выработано, то тогда это приведет человечество к катастрофе. Тогда катастрофа. Тогда этот индивидуализм заведет человека в ту катастрофу, которая обрушивается на каждого из героев маленькой трагедии. В том или ином варианте. При этом очень важно, что... Вот вспомните, да, что Герцен считал, что здесь есть некоторая перекличка с Россией. Возможно, что эта перекличка с Россией, она и существует, но только не в том смысле, что Пушкин видел в России некую угрозу индивидуализма. Да там индивидуализм, это как это, тот же Герцен говорил о том, что русский человек в николаевские времена, или Огарев, не помню, простите, свободен, как жук, привязанный за веревочку. Да, это какой индивидуализм, да, это очень жесткая конструкция, это абсолютное подавление личностного начала, да, это для России есть норма. Но вот надежда на то, что Россия, как некая молодая, новая цивилизация, гораздо более молодая, чем Европа, что вот как бы слово ей, да, теперь она может попытаться выработать нечто новое, от чего ушла Европа, как от старого. Понимаете, да, ушло это время. Вот с этой точки зрения, возможно, какая-то перекличка с русским миром в этом цикле и существует. Но только как некая удаленная перспектива. Все это способно.